Мы засиделись до поздней ночи, и если в прошлом мы окружали как бы заговором молчания проблему галактических путешествий, то теперь беседовали о ней как о чем-то таком, о чем давно думали, и что не вызывало у нас никаких сомнений. Уже было далеко за полночь, когда Тер-Хаар, почти не принимавший участие в беседе, сказал: «А знаете ли вы, что Гею не удастся переоборудовать для полетов со скоростью, превышающей световой порог?» «Конечно», — ответил молодой Руделик, — «двигатели слишком слабы, и, кроме того, нужны новые автоматы. Почти 3 года отделяет нас от цели», — продолжал историк, который как бы не слышал замечания Руделика. «Потом мы приступим к исследованию планет Центавра. Оно продлится 2 года, а может быть и больше. Потом 8 лет обратного пути, итого 17 лет. Мы будем уже не молоды, когда вернемся на Землю. Следующая экспедиция, настоящая экспедиция в центр галактики, отправится не так скоро. Должно пройти немалое время, пока будут проведены все испытания и опыты». «Ну и что же? Я не понимаю, к чему ты все это говоришь, профессор?» — спросил нетерпеливо Руделик. Мы также не без удивления смотрели на историка, но не смутили его этим. Он продолжал: «Никто из нас, конечно, никогда больше не отправится в галактические просторы. Значит, в нашей жизни ничего не изменилось, все идет по-старому. Открытие Гоабара ни в малейшей степени не окажет влияния на наши личные судьбы ни теперь, ни в будущем. Не так ли?» После паузы, вызванной общим удивлением, Руделик воскликнул: «Что ты говоришь, профессор? Неужели ты слеп и не заметил, что происходит на Гее?» «Конечно, заметил. Потому я и хочу узнать причину подъема. Ведь наша судьба не изменилась». «Хорошее дело не изменилось», — гневно прервал Руделик. «Ты говоришь, что наша судьба никак не изменилась. А я скажу тебе, что она изменилась полностью. Профессор, разве тебя не было здесь с нами эти 4 года? Разве ты не чувствовал того страшного бремени ожидания, которое, хотя мы боролись с ним и сопротивлялись ему, возвращалось каждый раз под новой маской? И никакой надежды на будущее. Достаточно было представить себе, что до звезд, расположенных немногим дальше Альфа Центавра, ракеты будут лететь по 30-40 лет, что путешествие будет похоже на пожизненное заключение, что пространство будет отдавать Земле старцев или детей, не знающих, как выглядит настоящее голубое небо, что за пределы, скажем, Сириуса мы не вырвемся никогда. Достаточно было все это осознать, чтобы у человека опустились руки. А теперь мы знаем, что галактическое путешествие будет выглядеть совсем по-иному, что мы преградим путь всепоглощающему пространству, что оно не только не будет пожирать, уничтожать жизнь, превращая ее в ужасное многолетнее ожидание, но что люди вообще не будут его ощущать. Мало того, путешествуя, скажем, из Евразии в Австралию, человек, может быть, будет стареть больше, чем при путешествии с Земли к туманности гончих псов, поскольку на Земле мы не можем еще приостанавливать течение времени, как это будет возможно на межзвездном корабле». «Все это очень красиво», — отстаивал свою точку зрения Тер-Хаар. «Но ты все говоришь о будущих экспедициях. Хорошо, но ведь сейчас ты находишься не на палубе этого сверхпорогового звездного корабля, а на старомодной Гее. Какая же тебе польза от этого открытия?» Руделик растерянно обвел нас взглядом, пошевелил губами, вздохнул, пожал плечами и ничего не ответил. Вдруг Терхар рассмеялся. Не поддержанный никем, он смеялся один довольно долго. Наконец, между приступами смеха произнес: «Нет, нет, сейчас, постойте». Он закрыл глаза, смахнул с них слезу и сказал: «Вы должны простить меня. Я совсем не хотел позабавиться за ваш счет». Это действительно очень серьезная и интересная проблема. Как много из того, что составляет самую основу содержания нашей жизни, лежит, по сути дела, вне ее физических границ. «Да», — сказал Нильс, — «но разве так будет всегда? Разве люди всегда будут умирать?» Наступила тишина, которую прервал голос Темпхары. «Представь себе, Нильс, что ты соединил концами три прямых отрезка. Какая это будет фигура?» «Треугольник». «Правильно. Когда мы соединяем три прямых, возникает треугольник, безотносительно к тому, хотим мы этого или нет. Если бы кто-нибудь приказал мне соединить эти отрезки и одновременно категорически потребовал, чтобы это не был треугольник, я, как конструктор, заявил бы, что эта задача неразрешима и останется неразрешимой всегда, и теперь, и через миллиарды лет. Так вот, ответ на сказанное тобой зависит от того, необходима смерть для существования жизни или нет». «Как может быть она необходима? Ведь смерть — это отрицание жизни». «Индивидуума, да. Но не вида. Если бы я хотел одним словом ответить на вопрос, что является движущей силой биологической эволюции, я сказал бы — изменчивость. Если бы не изменчивость, первобытная плазма, возникшая в глубине Палеозойского океана, прозябала бы в том же самом неизменном виде и до сегодняшнего дня, не породила бы невообразимого богатства растительных и животных форм и, в конце концов, человека. А почему, возможно, эта изменчивость? Потому что одни формы уступают место другим, что приходит на свет потомство, и из поколения в поколение происходят перемены, мелкие и трудноуловимые, но накопляющиеся в течение миллионов лет, которые дают начало новым видам и родам. А переведенные на наш обычный язык — это исчезновение родительских форм и возникновение последующих поколений. Эта смена одних поколений другими носит название смерти. Без смерти не было бы изменчивости. Без изменчивости не было бы эволюции. Без эволюции не было бы человека. Вот ответ на твой вопрос. Ты доказал, что в основе творческой эволюции лежит смертность ее творений, сказал после долгой паузы Нильс. Но если эволюция не сможет создать бессмертие, может быть, это сможет сделать человек? Темпхара молчал. Ну, а если даже... — раздался голос в глубине комнаты. — Если даже... — мы все повернулись туда, — говорил Амета. — Что такое смерть? Напоминание о небытии. Вид того праха, в который мы превратимся. Сознание того, что, предпринимая борьбу против земли и неба, против звезд, мы побеждаем мертвую материю лишь за тем, чтобы превратиться в нее. Да. И еще знание того, как горение белка в наших телах, дающее начало музыке и наслаждениям, превращается в гниение. Да. Но в то же время смерть придает бесценную стоимость каждой секунде, каждому дыханию. Она — приказ нам напрячь все силы, чтобы мы смогли добиться как можно большего и передать завоеванное следующим поколениям.

говорит Центральная обсерватория Геи. Предполагаемая голова кометы является не космическим телом, а искусственным сооружением, подобным нашему звездному кораблю. Трудно описать возбуждение, охватившее всех, кто был на палубах. Корабль продолжал лететь по прямой, вдогонку за убегающей во мраке бледной искоркой. В обсерваториях возникла такая давка, что астрофизики в конце концов вынуждены были попросить часть любопытных уйти. Тогда, вооружившись наблюдательными приборами, какие только можно было достать, все столпились в головной части смотровой палубы левого борта, откуда уже можно было невооруженным глазом видеть точку, медленно двигавшуюся на неподвижном звездном фоне. Когда разделявшее нас расстояние уменьшилось до 1000 километров, Гея направила передающие антенны в сторону чужого корабля и, запустив на полную мощность свои весьма сильные передатчики, послала запрос. Учитывая, что неизвестные существа могут не понять нас, мы непрерывно передавали Пифагорову теорему об отношении сторон треугольника и другие простые геометрические чертежи. Но наш зов, брошенный в пространство, оставался без ответа. Направленные на корабль приемники молчали. Тогда мы начали сигнализировать светом. Из носовых сопел в черный мрак полетели зеленые и синие сигнальные атомные ракеты, которые, взрываясь, вспыхивали серебристым огнем. Но чужой корабль продолжал молчать. После полудня совет астронавигаторов решил послать к кораблю группу автоматов на легкой разведывательной ракете. Тягачи вытащили на стартовую площадку тупую 14-тонную сигару. В нее вошли автоматы в матовых доспехах. Ракета скрылась в стартовом люке, за ней закрылись внутренние створки. Минуту спустя первый астронавигатор нажал кнопку на пюпитре центральной кабины рулевого управления. Раздался глухой мелодичный звук, похожий на бой гигантских часов. Стальной корпус Геи вздрогнул, ракета, выстреленная из носового отверстия, отделилась от корабля, описала вокруг него петлю и, направляемая радиоволнами, понеслась к цели. Мы пошли на смотровую палубу, чтобы следить оттуда за дальнейшим ходом событий. К сожалению, нам мало что удалось увидеть. Над неизвестным кораблем сияли два солнца Центавра, затрудняя наблюдение своим ослепительным блеском. Полоса разреженного кислорода уже не светилась, так как все двигатели Геи были выключены, и мы превратились в спутник красного карлика. Павел Боррель вручил мне бинокль, дающий стократное увеличение. Установив его в передней части галереи и прищуривая глаза от невыносимо яркого света, я увидел, как наша ракета, сверкая атомными выхлопами, разрезает мрак. Наконец она подошла к кораблю так близко, что слилась с ним в одно пятно. Выхлопы ее двигателей погасли. Очевидно, она затормозила. Передатчики ракеты были непосредственно соединены с вещательной сетью Геи, так что каждое сообщение, направленное автоматами, поступало к нам без промедления. Первое известие пришло через 11 минут с момента вылета ракеты. Оно гласило: «Неизвестный корабль поврежден». Через 3 минуты поступило новое сообщение: «Стараемся войти внутрь, не повредив оболочки корабля». Потом наступило молчание. Астронавигаторы послали запрос, но он остался без ответа. Наши сердца замерли в тревоге. Вдруг послышалось одно слово: «Возвращаемся». И мы увидели, как засверкал спущенный двигатель. Ракета, выполнив обычный маневр, подошла к приемному люку, магниты втянули ее, и она оказалась на первом ярусе пассажирского ракетодрома. Мы спустились вниз. Двойные створки люка открылись. Нос ракеты стал подниматься вслед затянувшей ракету стальной рукой. За ним показался весь корпус. Механоавтоматы открыли сразу с четырех сторон створки выходных люков. Наступила тишина, в которой был слышен шум еще не выключенного охлаждающего насоса ракеты. В открытые люки вышли первые автоматы. Они спустились на платформу. Гротриан задал им какой-то вопрос. Ответа мы не услышали. До нас донесся лишь крик, вырвавшийся у тех, кто стоял рядом с ракетой. Несколько человек хором закричали сверху: «Что они говорят?» Гротриан поднял внезапно побледневшее лицо. «Они говорят, что там находятся люди».